Глава 8. Аля. Разве я не должен, если девушка, которая мне нравится, поранилась и идти к медсестре отказывается? Совершенно спокойно ответил Ренат. Его слова действительно были убедительными и вполне логичными, но мне все же стоило было проверить серьезность его отношения ко мне. Спор или какую-то шутку никто не отменял. К тому же в нашем универе чего только не случалось за годы моей учебы. Только слух уходило вокруг компании Рената, что я решила все же быть на стороже. «Пошли в столовую?» – спросил он, снова проявляя внимание и заботу, которые были ему не свойственны. «Я с Ликой хотела пойти. Мы обычно вдвоем обедаем», – решила я возразить и посмотреть на реакцию парня. «Ты, значит, Лика, подруга моей Али?» – спросил он, выбивая одним только словом весь воздух из моих легких. «И когда только я успела стать его Али?» «Ага, а ты у нас?» Лика специально сделала паузу, желая услышать статус, а я дыхание затаила, подвергая себя угрозе падения в обморок от нехватки кислорода. «Я Ренат, надеюсь, будущий парень Али», произнес он, удивляя не только нас двоих, но и всех окружающих, что слышали эти слова. Лика заулыбалась и понимающе закивала головой, словно ничего другого и не ожидала от него услышать. А я вот, пребывая в небольшом ступоре, не веря ни его словам, ни своим ушам. «Не против, если я пообедаю с вами?» – обратился он к моей подруге. А я словно и не находилась там. «Конечно, не против, раз ты потенциальный парень моей лучшей подруги», – согласилась Лика, все еще широко улыбаясь. «Может, я посекретничать с тобой хотела?» Не выдержав, выпалила я, обидевшись, что моего мнения не спросили. «А разве мы не проведем весь вечер вдвоем?» Не унималась Лика, которую, видимо, очень веселила и интриговала вся эта ситуация. «Так у тебя уже есть планы на вечер?» «Теперь?» – не так радужно спросил Ренат. «Угу», – буркнула я, все еще подозревая парня в неискренности. «Очень жаль, ведь я хотел пригласить тебя на свидание», – добавил он, вызывая во мне укол совести. «Но с чего я вдруг должна чувствовать вину, если он не предупреждал об этом?» – подумала я, сама себя ругая. «Кстати, мы можем сходить куда-нибудь втроем?» – не унимался Ренат. «Конечно, он меня не раздражал, и я не планировала его отшивать. Я не перестала его любить и, естественно, хотела как можно больше времени проводить с ним вместе, пока была такая возможность. Вот только эти его разительные перемены меня настораживали. Почему бы и нет?» Быстрее меня на это предложение согласилась Лика. «Можно, конечно, но мы ведь хотели устроить девичник, позаниматься и посплетничать», попыталась я вклиниться в их уже намечающиеся планы. «Ладно, я понял, что становлюсь слишком навязчивым», вдруг осенило парня. «И все же пообедаем вместе, а после пар я вас доставлю к дому Али в целости и сохранности и сразу уеду, просто так мне будет спокойнее». «Договорились», – просияла я, наконец заметив лучи адекватности в его поведении. «А чем ты займешься?» – поинтересовалась Лика, – «когда нас подвезешь?» «Поеду домой и буду очень скучать», – широко улыбаясь, произнес Ренат слишком слащаво. Мы обе брови задрали, услышав эти слова. «Нет, на самом деле в клуб с парнями поеду. Мы там обычно зависаем», – ответил он уже более серьезно. Я тут же поникла. Ведь в клубе постоянно торчала толпа горячих девиц. Я и сама имела возможность увидеть все своими глазами буквально пару дней назад. И все же не могла ведь я держать его возле себя круглые сутки. «Понятно», – пробормотала я, входя в столовую. Как и обещал, Ренат после пар отвез нас домой. Но так сразу меня не отпустил. Выйдя из машины, он открыл дверь, помог отстегнуть ремень и выбраться. Но дальше двинуться не дал, перегораждая дорогу. Пришлось отдать Лике ключи, чтобы не смущать подругу нашими обнимашками. Я была права. Стоило только ей скрыться в подъезде, как Ренат притянул меня к себе и, заставив поднять голову и посмотреть ему в глаза, медленно, очень нежно поцеловал. «Я не пойму, как ты это делаешь?» – шепнул он, прислонившись лбом к моему лбу. «Я с ума схожу. Хочу быть рядом каждую секунду, а стоит расстаться с тобой, в тот же миг тянет обратно. Думаю о тебе постоянно с момента нашей встречи и поверить не могу, что мог проморгать тебя 2 года назад. Скорее всего, я был пьян и плохо соображал». Я слушала, а сердце сжималось от его слов. Хотелось крепко сжать его в объятиях и не отпускать, ведь я чувствовала то же самое. А еще страшно за тебя боюсь. Меня не покидает чувство, что я могу тебя потерять. Не могу даже представить, что ты будешь с другим. Но меня не оставляет мысль, что ты слишком хороша для меня», — продолжил он полушепотом. Я промолчала. Не хотела ничего отвечать и думать не хотела о предстоящем расставании. Гнала от себя невеселые мысли, не желая испортить момент. «Давай еще пару минут вот так постоим. Не хочу тебя отпускать. Будь моя воля, давно утащил бы к себе», — снова заговорил он, когда я чуть шевельнулась. «Ты очень изменился. Я не понимаю, почему», — призналась тихо, будто боясь спугнуть. «Скажи мне честно, это не какой-нибудь спор или шутка?» Я заглянула в его глаза. Он слегка нахмурил брови, но смотрел прямо, не пытаясь отвести взгляд. «Я такой ерундой никогда не занимался», — ответил он твердо. «Мне раньше никто еще настолько не нравился, поэтому я никогда так себя и не вел». «Он так на тебя смотрит!» Мечтательно вздохнув и закатив от восторга глаза, пропела Лика, когда мы остались одни. «И как же?» Усмехнувшись, решила я уточнить у подруги. «Это словами так просто не описать», — начала она загадочно, картинно прикрывая глаза. «Как на свою принцессу?» Уже не так замысловато закончила. «Думаешь?» — хохотнув, переспросила я. «Мне тоже кажется, что он ко мне серьезно что-то испытывает. Как минимум, его ко мне тянет». Я плюхнулась на диван и посмотрела на подругу. Однозначно, подтвердила она, очень старательно строя серьезный вид. Мы переглянулись и рассмеялись. «Смешно, конечно, но я серьезно», — успокоившись, заметила подруга. «Я тоже», — продолжая улыбаться, ответила я. Как раз в этот момент меня перебил звонок мобильника. По раздающейся из динамика мелодии я поняла, что звонил папа. «Извини, я ненадолго», — сообщила я Лике, подхватив телефон, и вышла в другую комнату. Была уверена, что речь пойдет о свадьбе, и не планировала посвящать Лику или кого-то из знакомых в эти дела. «Алло», — приняла я вызов. «Привет, дочка. Домой не надумала вернуться?» — донесся голос отца. «А зачем? Месяцем раньше, месяцем позже. Вы ведь все равно от меня избавиться решили», — возмутилась я. «Ну что ты такое говоришь, моя принцесса? Мы с мамой тебя любим и только лучшего для тебя хотим». Принялся убеждать меня в своей правоте папа. «И еще несколько дней назад я бы ответила ему взаимностью, но только не теперь, после их предательства. Я говорю то, что чувствую, папа», — дрогнувшим голосом ответила, стараясь не развесить нюни. «Нет, так нет, спорить не буду, но я по другому поводу звоню», — сообщил отец. «И по какому, интересно?» — уточнила я, хотя уже догадывалась и начинала злиться. «Я по поводу жениха. Мы тут немного на пу... Свадьбы не будет?» — перебила я папу, не дав договорить. «Будет. Это вся нужная информация», — прошипела я в трубку. «Остальное, что касается моего замужества, я знать не хочу». Завершила вызов, еле найдя в себе силы не швырнуть мобильник в стену и дыша гневом. Вернулась в гостиную, где перед телеком на диванчике лежала Лика, беззаботно листая каналы. «Все норм», — не отрывая взгляда от дивана, поинтересовалась подруга. «Конечно», — стараясь принять беззаботный вид, устроилась я рядом. Я плюхнулась в ближайшее кресло, сползая в нем до лежачего состояния. «Что будем заказывать?» Поинтересовалась я у Лики, сама уже открывая страницу браузера, чтобы попетлять по всемирной паутине в поисках Дамира Хакимова. «Можно роллы или пиццу, но я, если честно, рамен бы съела. Может, замутим? Могу сгонять в магазин», — предложила Лика. «Я не против. Сейчас кое-что посмотрю и вместе сходим», — пробормотала я, зная любовь подруги к простейшей корейской кухне. Напомнила себе сводить ее в корейский ресторанчик, про который постоянно забывала. Вбив в поисковике имя жениха, я была удивлена. Точнее, сперва я полистала ленту с разными источниками о его однофамильцах, а вот о нем было ноль информации. Я была уверена, что все найденное просто о других людях с таким именем. Не подходил либо возраст, либо место жительства, либо сфера деятельности. Неужели мой жених был настолько нелюдимым? Вот так просто мой план найти этого парня и попробовать договориться провалился. Родителям я уже достаточно нагрубила, чтобы идти на попятную и просить о встрече с будущим мужем. И почему-то даже этот факт не мог меня расстроить. ведь у меня теперь был Ренат. Эйфория от времени, проведенного с ним, еще не успела пройти. Могла только вздыхать и самой себе завидовать, насколько счастливой я была. Меня не только признание убедило в правдивости его чувств. Это улавливалось в каждом жесте, каждом взгляде. Именно о таком я и мечтала эти 2 года. И что ж, это стоило того. «Ну что?» – подала голос Лика, вырывая меня из раздумий. «Пошли», – вспомнила я про наш поход в магазин. «Еще вкусняшек наберем побольше, обожремся. Я после наших посиделок в разгрузке потом неделю провожу, но не могу отказать», – хохотнув, согласилась Лика. За едой и просмотром целой немало известной саги до поздней ночи мы болтали. Обсуждали актеров, потом перешли на реальных знакомых, перемыли косточки парням, некоторым девчонкам, не забыв о Диане, которая совсем краев не видела в своей одержимости. В общем, провели время с пользой. Лика много вздыхала, завидуя моему счастью с Ренатиком. Говорила, что с удовольствием смутила бы с любым из его друзей. А вот про Семена говорить отказалась, краснела и сказала, что все сложно. «Я тут перед тобой душу выворачиваю, а ты не хочешь о самом важном?» Поддела я подругу, не понимая, почему она не может довериться. «Я боюсь кому-то вообще говорить или даже писать. Произошло кое-что такое, что я хотела бы стереть из своей памяти», сказала Лика, теперь уже не просто вызывая любопытство, а пугая. «Что такого могло произойти тогда в клубе, о чем ей стыдно вспоминать?» И все же, копаться в грязном белье подруги было крайне некрасиво, поэтому я оставила эту тему. Перед сном я вспомнила о Ренате. Он обо мне тоже. Не то чтобы я настроила с ним ментальную связь. Вечером он сам написал мне. «Скучаю. Мы ведь недавно расстались. Когда ты успел?» «Как только ты вошла в подъезд. Ты ведь должен был проводить время с друзьями в клубе. Мне без тебя никуда не хочется. Я поехал сразу домой».